Да, это было бы лучше, но кто же мог подумать, что все так обернется, пыталась оправдаться матриарх перед самой собой. А если бы не обернулась, ты считаешь свои действия правильными, справедливыми, обоснованными? Продолжал терзать ее внутренний голос не к месту проснувшейся совести. С такими мыслями Аресса заперлась в своих покоях и горько разревелась, уткнувшись в подушку. Никогда за всю ее долгую жизнь ей не было так больно, тоскливо и беспросветно плохо. И винить было некого, кроме самой себя. Сейчас она это прекрасно понимала и от этого становилось все гаже и гаже на душе. Сколько можно рыдать не прерываясь? Оказалось, что очень и очень долго. Она вспоминала все встречи в сновидениях, которые у них были. Особенно самые первые, такие яркие и романтичные. Образ Шилда с каждым таким воспоминанием становился все светлее и светлее, а ненависть к самой себе все острее и острее. Вспомнила, с какой радостной улыбкой он вышел ей навстречу с букетом цветов. «Если бы только можно было все отыграть назад, и что бы тогда ты изменила?» — иронично спрашивал внутренний голос. «Ты бы не стала пытаться подмять его под себя, позволила спокойно приезжать и уезжать, когда ему вздумается, спать с другими женщинами? Нет, но, значит, все произошедшее было неизбежно. Он просто связался не с той женщиной, с которой отношения были изначально обречены из-за твоих и только твоих рабовладельческих взглядов на мужчину», — вынес суровый приговор внутренний судья. И снова начинались горькие, безутешные рыдания, чтоб через некоторое время цикл ментального самоистязания повторился чуть в иной вариации. Из своих покоев повелительница вышла только через двое суток. По ее внешнему виду никто не смог бы сказать, что все это время она провела в непрекращающейся истерике. Явившись, как всегда, рано утром в свой кабинет, она с удивлением обнаружила не только ждущую ее секретаря, но и прорицательницу. «Если у вас есть, что сказать в свое оправдание, то можете заходить», — неприязненно бросила она Бенилле, хотя и понимала, что в случившемся меньше всего виновата провидица. Проводив матриарха грустным взглядом, госпожа Нага все же поднялась и прошла внутрь. «Все же решились войти, несмотря на все то, что произошло по вашему недосмотру», — криво усмехнулась матриарх. «Ну садитесь, я готова вас выслушать». Бенилла не стала сразу же ничего отвечать, хотя сказанные матриархом слова ее сильно задели. Но перед тем, как начать говорить, она несколько раз вздохнула, успокаиваясь, чтобы говорить исключительно ради интересов государства, а не собственных обид. «Перво-наперво я хочу сказать, что все произошедшее, к моему величайшему сожалению, было наилучшим для Драуры выходом из ситуации, когда с Мёрла Шилдерислента не снимался ошейник древних. К моему огромному сожалению, если бы я осталась в Драфуре, все вышло бы намного хуже». «Куда уж хуже», грустно и на этот раз без всякой злобы сказала повелительница. «Дело в том, что вопреки тому, что все видели в ритуальном зале», проговорила госпожа Нага, «Шелтрисленд смог сбежать. Не скажу, что все у него прошло благополучно, но сейчас он вполне жив. Чтоб убедиться в справедливости моих слов, достаточно проверить, исчез ли из ритуального зала ошейник древних. Он меня заверил, что ошейник сейчас у него. В мой сон он наведался в ту же ночь, как исчез из Драфура, и предупредил, что любая попытка в дальнейшем делать пророчество на его счет будет стоить мне жизни, причем немедленно, а вам, любая попытка захватить его в плен повторно». Повелительница Драура сидела ни жива, ни мертва от услышанной новости. «Жив, этого просто не может быть, ведь она сама своими глазами видела, как вспыхнула и обуглилась его голова. Но как?» — тихо прошептала она, «ведь я все видела». «Повелительница, я не могу ответить на этот вопрос», — сказала прорицательница, «потому, что больше он попыток влезть в его жизнь мне не простит. Бегство далось ему очень дорогой ценой, но вам ничто не мешает отправить посольство в Минг. Думаю, в скором времени там в любом случае придется открывать представительство, так что можно начать прямо сейчас. Заодно проверите мои слова. Думаю, Эйрлорин в состоянии приличной встречи убедиться, он это или только кто-то похожий на него. Бенилла, скажи, есть ли шанс, что он, несмотря ни на что, меня простит?» — обреченно спросила Аресса, поскольку прекрасно понимала, чему равна вероятность положительного ответа. «Как ни странно, есть. Я вам об этом говорила еще тогда, когда пыталась отговорить действовать принуждением. Только вам придется действительно очень сильно переступить через себя, чтобы заслужить его прощение. Что я должна буду сделать?» — Почти шепотом поинтересовалась повелительница. «Вам лучше с посольством передать артефакт связи и поговорить с ним самой. Не знаю, если я расскажу вам все, не сочтет ли он это нарушением своего запрета», мудрая Бинелла прекрасно понимала. «То, что повелительница смиренна, тоже не факт, выслушает по артефакту связи, ей самой может стоить головы. Если матриарха в очередной раз переклинит, как клинило все последнее время при упоминании о Шилде Ресленте. Ну нафиг, своя голова дороже. Пусть сама разбирается». Как ни странно, но после утреннего разговора с прорицательницей, когда срочно посланная за ошейником в ритуальный зал стражница вернулась ни с чем, матриарх как-то обмякла и успокоилась. И пробыла в таком умиротворении весь день, вполне успешно разбираясь с накопившимися за несколько дней государственными делами. Невероятный факт, что столь жестоко и несправедливо обреченный ею на гибель юноша внезапно воскрес, вселило в нее веру в возможность чуда, когда удастся все отыграть вспять и вымолить прощение. Срочно вызванная к повелительнице Эйролорин поначалу испугалась за психическое здоровье своей венценосной родственницы. Все же она также присутствовала в ритуальном зале в момент той драматической развязки и все видела своими глазами. Но рассказ о том, что информацию принесла Бинелла, а потом обнаружилось, что из запертого ритуального зала исчез бесценный артефакт, все же заставили главу госбезопасности усомниться в незыблемости собственных представлений о возможном. Тем более, что именно ее, Эйруларин, матриарх отправляла в Дарт с целью проверить, действительно ли он жив. Эйра имела достаточно возможности изучить его манеру поведения, чтобы сделать выводы, он это или не он. День закончился тем же, с чего и начался, общением с великой провидицей. В этот матриарх смогла удивить до глубины души госпожу Нагу, начав разговор с извинений за то, что не прислушивалась к мудрым советам и позволила себе обвинить ее же в своих ошибках, а после попросила помочь понять, почему она так неадекватно резко, бурно и без всякой логики реагировала на Шилда. Прорицательница долго что-то шептала себе под нос, после чего грустно сказала: «В этот раз все было против вас. Вы помните ритуалы, которые в возрасте 3 лет проводили над своей старшей дочерью? Они считаются обязательными для всех наследниц трона Драуры. Так накладывают на Драу особую защиту, которая избавляет принцессу-наследницу от излишней покладистости, снижает ценность эмоций и заставляет стремиться к безграничному контролю и над окружающими, и над собой. А Шелд, желая сделать вам приятное во сне, усиливал вашу женственность, чтобы подарить больше наслаждения и радости, как он ее понимал, и случайно создал острый конфликт женственности с установками правительницы. В результате сам и пострадал, то есть вместе нам не быть», мрачно констатировала матриарх. «Не сказала бы», возразила прорицательница, «сейчас оба исхода пока равновероятны, но я не могу после его запрета рассказать, о чем пойдет разговор с ним и чего стоит ждать. У вас достаточно сильная связь, которая подтолкнула его прийти в ваш сон и пойти на сближение. Но как именно станет возможно примирение, теперь не знаю». Этой ночью Аресса увидела удивительно яркий сон. Ей снилось, что она, человеческая девушка, родившаяся среди людей, внешне чем-то напоминающих сартанцев. Но в отличие от расположенной на берегу океана Сартаны, ее родная деревня располагалась высоко в горах и была со всех сторон окружена гигантскими белоснежными пиками, настолько высокими, какие Аресси никогда видеть не доводилось. Таких огромных гор не было ни в Драуре, ни в Эльфоре, ни в Тарди. Все вокруг было странным, но с другой стороны она жила в этом странном мире, и он ей казался привычным. Днем она выполняла тяжелую работу крестьянки, а вечером убегала к горной реке, где встречалась с любимым юношей. Это был совершенно неунывающий балагур и хохмач. Рядом с ним ее отпускала усталость. Но юноша был беден, да и не особо стремился богатеть тяжелым трудом. Поэтому семья собиралась выдать ее, первую красавицу, сразу за 3 сыновей деревенского старосты. Один юноша предлагал ей убежать вместе с ним, но она не слишком доверяла этому веселому охламону, поэтому предпочитала с ним смеяться и веселиться, но готовиться к свадьбе с куда более надежными женихами. Обиженный юноша исчез из поселка за пару недель до того, как она переступила порог дома своей новой семьи. 3 своих мужей она не любила, поэтому без всякой жалости навела в доме суровые порядки, когда все 3 брата беспрекословно выполняли любые ее распоряжения и боялись слова поперек сказать. А она втайне все ждала, когда в деревню вернется тот, кто заставлял ее беззаботно смеяться и дарил счастье одним своим присутствием. Жизнь даже в зажиточной крестьянской семье, В высокогорье на границе вечных снегов, тяжела и скупа на радости. Поэтому через несколько лет вместо стройной, смешливой девушки в медном подносе отражалась замученная жизнью морщинистая мать троих детей. Но и она нет-нет, но с грустью вспоминала того, кто исчез, не выполнив своих обещаний. Однажды в разговоре с соседками она услышала знакомое имя. Имя того юноши. Покинув родную деревню, он некоторое время ходил с караванами в качестве охранника. Но недолго он пробыл в этом качестве, поскольку не в меру жадный местный князь наложил лапу на товары и навесил на караванщиков неподъемные долги. Не надеясь на княжескую справедливость, юноша сбежал и, что естественно, примкнул к разбойникам, которые считали, что князю и его прихвостням полагается делиться неправедными доходами. Однажды, спасаясь отряда, посланного князем на поимку вольных стрелков, он ушел через высокогорный труднопроходимый перевал в соседнюю долину на запад. Видимо, там и сгинул, поскольку вот уже 2 года о нем ни слуху, ни духу. Следующим утром Аресса проснулась в слезах с необъяснимой уверенностью, будто тот исчезнувший юноша и Шелд, один и тот же человек. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Начало августа. Место действия. Мингр. Терство Минг. Город Дарт. Чем ближе приближалось посольство к конечной точке своего путешествия, тем сильнее Эйрулари нахватывало беспокойство и удивление. Ей доводилось бывать в Дарте лет 40 назад, когда город еще не успел превратиться в нищие захолустье под ударами светлых. Но уже тогда тракт Дарт-Карленор представлял собой довольно жалкое, удручающее зрелище. И торговый караван на нем был событием. Сейчас же торговцы шли в обе стороны нескончаемым потоком, а вдоль дороги развернулось довольно активное строительство. Обновлялись постоялые дворы и трактиры, появлялись лавки и ремонтные мастерские. Все говорило за то, что торговля через Дал расширяется и процветает. Но и после развилки тракта, когда дорога на Дал оказалась в стороне, путь не стал менее заброшенным. Да, торговцев стало заметно меньше, но зато остались только самые богато одетые и в составе серьезно охраняемых караванов. Не менее удивительное впечатление произвела столица Терства. Дарт выглядел хоть и скромным, но ухоженным городком. И если по чистоте и облагороженности он еще не дотягивал до драурских городов, то уже явно превосходил все остальные виденные в дороге человеческие. Причем, и это Ира помнила очень хорошо, в прошлый ее приезд городок ничем подобным похвастаться не мог. Также Иру очень удивил установленный на въезде в город рекламный щит, приглашающий путников селиться в новой гостинице у семи сестер. Ира не могла этого знать, но щит был точной копией того, что установили годом ранее в Дале. Да и гостиница, как под копирку, напоминала ту же. У Ларин зародились очень серьезные подозрения, что столь неожиданные изменения могут иметь одно единственное объяснение. То самое, к которому она и приехала на поклон. Устроившись в гостинице и поручив своим помощницам найти подходящее здание под посольство, Эйра прямо у охранника выяснила, где расположен дом Мёрла Рислента, и, не теряя ни минуты, отправилась в указанном направлении. Однако застать его дома не вышло, поскольку, по словам открывшей дверь служанки, Мёрл Рислент 2 дня назад отбыл по делам. У нее же удалось выяснить, что Мёрл Рислент отсутствовал почти 2 месяца, а вернувшись, все время проводит в разъездах. Сейчас его возвращение ожидается через неделю, так как в скором времени планируется свадьба его сестры Этираминка. Поблагодарив служанку за информацию, Эйра задумчиво побрела в свой номер. Крайне невероятная информация пока подтверждалась, но в голове у Ларин не находилось никакого хоть немного похожего на правду объяснения, как такое возможно. Несколько последующих дней прошли в выборе и покупке дома для будущего посольства. Ей удалось приобрести замечательный особняк, который крайне удачно выходил окнами на центральную площадь. Теперь из окна облюбованной под рабочий кабинет комнаты прекрасно просматривался вход жилища разрабатываемого объекта. Именно в это окно она и увидела в один из последующих дней всадника, о котором до сих пор не могла поверить, что он жив и здоров. Один многомужество, реально существующий до сих пор обычай в Тибете и некоторых долинах Непала. Там действительно существует довольно странная форма матриархата в среде крестьян, вызванная в первую очередь экономическими причинами. Глава 49. О том, как удалось подготовиться к 2 свадьбам и избежать похорон. Год 412 от воцарения династии Лантаров, вторая половина августа. Место действия. Мингр. Терство Минг, Дарт. В моем рабочем кабинете уже который час раздается мерзкий, Ржавый скрип. Это скрипят мои мозги в попытках решить крайне нетривиальную изобретательскую задачу. В общем виде она звучала приблизительно так. Организовать свиной шашлык, пьянку и развратных девок при условии, что за окном, Мекка, на дворе, средневековье, а по профессии ты, муфти. Мне предстояло организовать нормальный, запоминающийся аморальный мальчишник в стиле мира моего предыдущего воплощения. Причем мальчишник перед двойной свадьбой. Ром женится на моей сестре, а Рой, на Сатионе, воспитательнице моих младших братьев и сестер, роман с которой у него закрутился втайне от меня уже несколько месяцев назад. И вот такое ответственное мероприятие я мог запороть из-за катастрофически бесчеловечных законов, придуманных для терпства кем-то, в кого не хочется тыкать пальцем в зеркале. Во-первых, моими стараниями, алкоголь на территории Минка давно уже под строжайшим запретом. Даже самое слабенькое пиво. Во-вторых, девушек с пониженной социальной ответственностью и профессией повышенной востребованности в Дарте нынче днем с огнем не сыщешь. Угадайте сами, кто и в этот раз виноватый. Возможно, именно поэтому всю организацию мальчишника пацаны повесили на меня, чтобы в очередной раз прочувствовал, каково теперь приходится нормальным парням, не обремененным тараканами-реинкарнаторами, в устроенном мной Святом Граде, столице чистой страны разгильдяй Бодхисаттвы Шилда. Как ни странно, быстрее всего был решен вопрос безалкогольного бухла, коим стал алхимический лимонад. В темпе вальса супермозгом по моему техзаданию была спроектирована магомашина, которая производила и разливала по бутылкам сильногазированный напиток по вкусу напоминающий то ли сидр, то ли шампанское. Еще в чане полуфабрикат напитывался универсально-ментально-жизненной энергией с установками веселье, радость, беззаботность, бодрость, счастье, оптимизм, смех. Подумав еще, в экспериментальную партию лимонада для нашего мальчишника добавила и установку сексуальное возбуждение и сильное влечение к противоположному полу. Я все же надеялся, что вторую проблему тоже успешно решу. Причем штука получилась на редкость вкусненькая. Только после ее дегустации пришлось непрерывно отжиматься и приседать, пока супермозг встраивал в меня плетение для отключения либидо. Ибо штука получилась, как раз для такого мероприятия. Только если такой напиток притащу на мальчишник и не обеспечу явку девушек, то лучше мне сразу валить в Крым, благо там теперь действует закон, из Крыма выдачи нет. Правда, среди приглашенных будет и командир бригады, и его начштаба, и начальник по боевой подготовке. Всего 5 офицеров. Так что сразу, как после свадебных гулянок они вернутся к месту несения службы, там-то меня на месте и расстреляют, как злостного провокатора и врага народа. А вот если девушки таки будут, то праздник удастся по высшему разряду и надолго запомнится всем участникам. Пока я сидел и грыз ногти, решая нерешаемую в заданных условиях задачу, в дверь моего кабинета скромно постучались. «Войдите», — крикнул я. На пороге образовалась служанка, принесшее письмо, которое мне просили передать очень срочно и лично в руки. Уточнение, кто принес, вызывало судорогу челюсти. Посыльная была Дроу. Ладно, с меня не убудет, прочту. Беру запечатанный сургучевой печатью конверт с гербом Драура и фамильным гербом рода Баффатари и с легким раздражением извлекаю написанное на гербовой же бумаге ровным красивым почерком письмо за подписью Эйрларин. Если кратко пересказать содержимое, витиевато изложенное на трех страницах махровым дипломатическим языком, то все сводилось к тому, что Эйрларин умоляет назначить ей аудиенцию, где она готова, валяясь у меня в ногах, униженно взывать о снисхождении к ее временно повредившейся рассудком повелительнице. Она сама не понимает, что за безумие накрыло всегда такую умную и рассудительную матриарха, но заранее согласна с любыми самыми нелицеприятными оценками и эпитетами, и лишь просит дать ей шанс, всего один шанс, на принесение извинений. Первая мысль, которая родилась по прочтении сего опуса, была послать нахер, но прямо следом, торопясь и толкаясь в черепушку, радостно потирая ладошки, влетела другая, которую можно кратко пересказать как: «О, всего лишь через час с момента, как вернулась посыльная, Эйрларин доставили ответ Мёрла Рисленд». Она не сразу решилась его распечатать. Слишком быстро он принял решение, что говорило вовсе не в пользу благоприятных новостей. Но прятать голову в песок было не в привычках Эйры, поэтому она все же вскрыла конверт и углубилась в чтение. Ей пришлось перечитать письмо трижды, чтобы осознать, что написанное ей не померещилось. Что ж, по крайней мере, я теперь точно знаю, что этот паршивец действительно жив, здоров и находится в Дарте. Такой кроме него не предложил бы мне ни один самоубийца», – прошипела глава Драурской госбезопасности, которая прекрасно поняла весь подтекст, стоящий за словесными кружевами приглашения 12 драу, включая саму Ларин, на предсвадебную мужскую вечеринку. Пригласить главу госбезопасности Драура и еще 11 кадровых разведчиц одной из самых зловещих спецслужб этого мира в качестве проституток – это уже настолько за гранью, что даже можно не сомневаться в авторстве. Только один единственный паразит в этом мире обладает запредельной наглостью, чтобы додуматься до такого. Сейчас Эйру обуревали такие эмоции, что она целиком и полностью понимала и оправдывала накосячившую повелительницу, хотя еще недавно категорически осуждала ее же. Этот способен довести до белого коленя кого угодно. И хуже всего, что его предложение было всего лишь условием, чтоб выслушать просьбу, без каких-либо гарантий. «Творец, как же я хочу покарать этого гаденыша!» — восклицала она тоскливо, понимая, что деваться в общем-то некуда и в итоге приглашение, скорее всего, придется принять. Но самой смириться с настолько неоднозначным решением Эйра хоть и могла, но не хотела. Поэтому в зарезервированное время заперлась в своем кабинете и вызвала повелительницу. Та ответила почти мгновенно, будто только и ждала этого вызова. «Здравствуй, Ларин. Ты уже в Дарте? Какие новости?» «Здравствуйте, повелительница. Да, я здесь. Он действительно жив». Матриарх закрыла глаза, явно пытаясь успокоиться и унять захлестнувшие ее эмоции. Однако уже через несколько мгновений она заговорила спокойным, ровным тоном. «Тебе удалось с ним переговорить?» «Еще нет, я только видела его издали и передала просьбу о встрече, и получила ответ». «Тогда как ты можешь быть уверенная, что это действительно он?» — нахмурилась матриарх. «По его ответу, я сомневаюсь, что в этом мире найдется еще хоть кто-то, кто додумался бы поставить подобное условие начала переговоров. Уж очень оно в его стиле. Что же он такого от тебя потребовал?» — удивилась повелительница. «Если называть вещи своими именами, то предложил мне и еще 11 разведчицам из посольства поработать гулящими девками на предсвадебной вечеринке его друзей. Ему нужно 12 девок, и одной в обязательном порядке назначил меня. Только в этом случае на следующий день он готов будет обсуждать ваше послание, и никак иначе». Повелительница снова закрыла глаза. На этот раз ей потребовалось значительно больше времени, чтобы успокоиться. Значительно больше. Когда Эйра Ларин с облегчением подумала, что сейчас ей предложат сворачивать миссию и возвращаться, матриарх все же открыла глаза. «То заслужила подобное унижение, а тебя он за что так?» — грустно спросила она. «Честно говоря, я не уверена, что он считает это таким уж унижением. Все же он знает, что у Драу несколько иные понятия о чести, чем у человеческих женщин. Скорее решил воспользоваться ситуацией, раз уж мы все равно тут оказались, а заодно получил прекрасную возможность проверить, насколько сильно вы желаете примирения. Каждый раз, когда мне кажется, что он уже дошел до предела в испытании моих нервов, он в очередной раз доказывает, как сильно я его недооценила. Так что мне ему ответить?» — повелительница решила все же уточнить границы дозволенного Эйра Ларин. У матриарха, при всей ее властности и суровости, не хватило духа приказать своей родственнице делать то, что от нее требовали. Поэтому она решила оставить той достаточно свободы. «Оставляю на твое усмотрение, но если все же удастся договориться с ним о разговоре со мной, буду безмерно признательна и тебе, и всем, помогавшим тебе, Драу». Наверное, никогда произносимые слова не давались повелительнице Драуры так тяжело. Завершив сеанс связи, Эйра Ларин некоторое время сидела молча с прямой спиной, словно проглотила лом и сосредоточенно дышала носом, боясь отвлечься от этого наиважнейшего в сложившейся ситуации занятия. Надежда на приказ немедленно собирать манатки и возвращаться в Драфур не оправдалась. То, что матриарх не приказала явно, вовсе не означало, что скрытый подтекст можно проигнорировать. Однако, покипев еще некоторое время, она вдруг расплылась в ехидной улыбке. «А собственно какого черта, Драу, нечеловеческие девки, которым так трясутся за свою девственность, тем более уж кого-кого, а невинных простушек среди ее подчиненных точно не сыщешь. Так что у Эйры есть официальное разрешение переспать с тем, кто смог благополучно выскользнуть из гарема самой повелительницы. Да и остальные участники вечеринки тоже не самые простые лягушки в этом болоте. Так что будем совмещать приятное с полезным. Заодно и проверим, ну, пусть будет на собственной шкуре, чего так по его поводу возбуждалась матриарх». Подумав немного, Эйра через свою помощницу организовала срочное собрание, на которое приказала явиться всему составу посольства, исключив лишь трех пожилых и заслуженных Эйр, которые, мягко говоря, были не в том возрасте, а во-вторых, могли начать осуждать мероприятие с позиции строгой драурской морали, которая требовала, чтоб мужчинка неофициальный муж был хорошенько выстроенный, послушный и смел двигаться только по команде. Когда в кабинет набилось около 25 драу, Эйра с удовлетворением отметила, что против таких красавиц у человеческих мужчин не будет ни единого шанса, если девушки удержатся и не будут вести себя как обычно, когда им дозволено расслабиться с противоположным полом. «Мне нужно 11 добровольцев для участия в одном особо важном задании. Это особое задание лично от повелительницы. От добровольцев потребуется проявить свои артистические таланты и суметь в течение вечера и, возможно, ночи отыгрывать роль веселой и жизнерадостной человеческой девушки, или, переводя на понятный язык, побыть слабым полом. Играть роль надо будет на вечеринке, которая посвящена скорой свадьбе Тераминка. Если сможете очаровать и обаять местных аристократов, то в дальнейшем можно будет получить канал влияния на это быстро набирающее силу государство. Если нам никто там не понравится, поинтересовалась одна из драу, тогда просто улыбайтесь, мило общайтесь, но ничего лишнего в отношении не понравившихся мужчин себя не позволяйте. Задача ясна, еще вопросы? Вопросов не было. Тогда просьба ко всем не готовым участвовать, отойти в сторону. Таковых не нашлось. Все присутствующие были изрядно заинтригованы настолько необычной задачей. Еще больше их интересовало, неужели на вечеринке местные мужчины не будут в ужасе разбегаться при их приближении. Отобрав наиболее уравновешенных и артистичных, Эйра 2 часа ездила им по ушам, разъясняя и вдалбливая, что значит быть слабым полом. Это означало, что в отношении носителей пенисов категорически недопустимы никакие формы активного физического насилия. Даже если к вам будет липнуть кто-то, кто вам категорически не нравится. В этом месте большинство присутствующих заулыбалось, восприняв сказанное как шутку, чтобы люди к ним приставали. Да их скорее придется загонять в угол, чтоб не разбегались. Однако Ира честно зачитывала по памяти все пункты, которые были в письме, поэтому акцентировала внимание, что в качестве твердого, категорического «нет» допускается съездить внутренней стороной ладони по щеке, без усиления удара магии и без перехода в боевой транс. В изнасилованиях участвовать можно и нужно, но только в пассивно-страдательной роли. Групповуха, только по предложению парней. Короче, девочки, наслаждаемся, но помним, что мы на боевом задании. Наша цель – сформировать у потенциального постельного оппонента образ сексуальной, но не опасной девы. Все, сбор участниц послезавтра в 6 вечера. Форма одежды – парадная, но удобная, а не как на человеческие балы. Перед мероприятием раздаю всем пацанам браслеты, которые прямо в процессе вечеринки непосредственным воздействием на мозги научат танцевать зажигательные латиноамериканские и романтические европейские бальные танцы мира 21 века, а заодно будут транслировать партнершам необходимые навыки и движения. Думаю, особенно после лимонада и ламбады, у мужиков все тормоза в отношении драу отлетят в небытие, да и девчонок ждет весьма незабываемый вечер жесткой дефлорации матриархальных концепций суровым мужским нахрапом. По крайней мере, в товарищах офицерах я уверен как в самом себя, а я сегодня твердо нацелен на взятие уже однажды облюбованной вершинки. Однако о том, что за прелестницы намечаются на нашем торжестве, я раньше времени сообщать Рому с Роем не стал. Кроме 5 парней из командного состава Владивостокской бригады морской пехоты, а также 2 виновников торжества и меня, в мероприятии должны были участвовать также командир терской дружины, глава пограничной стражи и пара наиболее толковых лиров, вассалов Ромма. С товарищами офицерами я провел установочную беседу. Они меня клятвенно заверили, что бравая морская пехота удержит фронт, даже если местные кадры позорно разбегутся. На крайняк, по 2 драу на 1, выдержим, ублажимый флот не опозорим. Появление разодетой толпы драу на уже начавшейся гулянке произвело поначалу такой же эффект, как если в разгар рейв вечеринки вдруг валится подразделение наркоконтроля и начнет раздавать марки и колеса всем желающим. Понимая, что сейчас самые ответственные моменты надо личным примером показать, как правильно затевать безобразие, хватаю 2 фужера с лимонадом и лыбясь в 33 зуба направляюсь к незнающей, как себя вести Эйвеларин. Краем глаза отмечаю, что тот же маневр повторяют изголодавшиеся по женскому обществу товарищи офицеры. «Дорогая Ира, очень рад вас видеть, вы как раз вовремя. По нашим правилам опоздавшим полагается штрафная». С этими словами вручаю ей еще одной стоящей рядом драупа-фужеру. «Штрафная пьется до дна». Последнюю фразу я сопровождаю подталкиванием фужера к губам Иры. Ларин, у которой, как и в прошлый раз в моем присутствии, задрожали реснички, словно сомнамбула, она приняла фужер и медленно, будто Сократ цикуту, влила в себя незнакомый напиток. О том, что клиент почти созрел, стало очевидно сразу по участившемуся дыханию, расширившимся зрачкам и раскрывшимся, покрасневшим губам. Опустошившая вслед за начальством свой фужер вторая драу поплыла точно так же, с той же скоростью и в том же направлении. Поэтому сгребаю обеих, уже готовеньких, за талии и веду к друзьям. «Сегодня Ларин моя, и надо сразу уведомить друзей, на кого покушаться не следует, и заодно выдать Рою вторую тепленькую дозревшую, а то он, как также пострадавший от общения с темными эльфийками, может дотянуть до момента, когда всех девушек разберут менее травмированные парни». С гордостью отмечаю, что русские моряки нахрапом и маневром уже активно овладевают опешившими от такого оборота подчиненными Ларин. До четырех раммовых вассалов, как до жирафов, никак не доходит, что еще немного, и им останется только завидовать молча. Свою же добычу я веду к двум виновникам предстоящего на следующей неделе торжества. После недолгих расшаркиваний с Тиром Минком и Мирлом Селином, когда Ларин уже вовсю прилипла к моему плечу и более чем благосклонно реагировала попой на мои намеки на планируемую насыщенную программу, я, чтоб подтолкнуть Ироя к более активному овладению выданной ему красавицей, внезапно спросил: «Дорогая Ларин, а ты знаешь, что только сегодня Тир Минк учредил почетную памятную медаль за растление малолетних?» Ром, услышав такое, чуть не расстался с дегустируемым напитком. А вот по радостно заблестевшим глазкам госбезопасницы сразу стало ясно. Она уже полностью морально разложилась, дабы побороться за столь почетную награду. Действуя по принципу куй железа, не отходя от кассы через наконец-то появившуюся у меня систему дополненной реальности, даю музыкальному артефакту команду включать медляк и, как только он заиграл, увожу уже и так с трудом сдерживающуюся Ларин на танцпол. О, как сладко предвкушение становящегося просто неизбежным изнасилования, которое безальтернативно стартует одновременно с окончанием мелодии. Мне даже интересно, кто из нас двоих успеет наброситься на партнера первым. Я почти готов к переходу в боевой транс третьего уровня, чтобы заполучить венок активного участника. Но по сверкающим глазкам моей партнерши могу предположить, что у нее планы ничуть не уступают моим по реализуемости. Ну что ж, да будет сверху сильнейший. Глава 50. О том, что Дарт слезам не верит. Год 412 от воцарения династии Лантаров, вторая половина августа, на следующий день после мальчишника. Место действия: Мингр, Терство Минк, Дарт. Утром следующего для Эйра Ларин долго нежилась в постели с наслаждением, смакуя воспоминания об успешном выполнении боевого задания. Настолько успешном, что теперь неделю придется прятать шею каким-нибудь шарфиком и побрякушками. А уж о потерях в личном составе посольства, героически павшим во славу Драуры, даже думать не хочется, чтоб не расхохотаться. Под утро пять девушек, лишь ненадолго отлипнув от бравых офицеров, сообщили Эйре, что успешно провели вербовку особо ценных осведомителей и готовы сегодня же отбыть к новому месту несения службы, где будут разыгрывать из себя любящих жен, матерей и примерных хранительниц домашнего очага. Все во имя родины Драура и матриарха, разумеется. Это настораживало, что-то тут зайцы какие-то бешеные, сами на волчиц бросаются и в свою берлогу уволочь норовят. Хотя, предложи ее Шелт роль любимой жены, она совсем не уверена, что сейчас дала бы политически правильный и идеологически выверенный ответ. Даже простые воспоминания о том, чем они занимались после того, как закончился медленный танец и Шелт, подхватив на руки, унес ее в одну из комнат, заставляли довольно урчать и мурлыкать. Поэтому, собираясь с запланированным официальным визитом в дом Мерла Рислента, Ларин почти два часа крутилась перед зеркалом, потратив на прихорашивание гораздо больше времени, чем вчера перед самой вечеринкой. И как бы она ни оправдывала перед самой собой этот порыв, но ей нестерпимо хотелось, чтобы официальная деловая встреча снова завершилась любованием узорами на потолке. В этот раз в особняке на центральной площади ее ждал гораздо более радушный прием. Немолодая служанка обрадовала Иру с порога тем, что хозяин уже с утра ждет ее и просил сразу же проводить в свой кабинет. Он мгновенно, радостно улыбаясь, вышел из-за стола ей навстречу, тут же нагло распуская руки. Эйра, конечно, для приличия немного поотбивалась и повозмущалась, что к ее радости было демонстративно проигнорировано. Так что к разговору о делах перейти удалось лишь минут через 15, когда Шелт наконец прервал приветственные домогательства и поинтересовался, она точно хочет разговаривать о делах и вручать ему предмет, который до сих пор не выпустила из рук. Густо покраснев, Эйра только в этот момент обнаружила себя сидящей у него на коленях, продолжая левой рукой сжимать ручку небольшого чемоданчика. В чемоданчике покоился артефакт связи, ради вручения которого она, собственно говоря, здесь и находится. «Шелт», — начала она, встав с такого приятного кресла, — «повелительница просила тебя принять это артефактное переговорное устройство. Она очень просит позволить ей поговорить с тобой. Надо же, она при прошлых наших встречах забыла о чем-то упомянуть, о чем мне обязательно нужно знать». Шелт иронично приподнял бровь. «Так понимаю, что успехом твоей миссии будет сам факт нашего с ней разговора. Да, я прошу только переговорить с ней и выслушать ее». Ларин не слишком хотелось лить воду на мельницу конкурентки, но она искренне надеялась, что у той и так шансы отрицательные после всего случившегося, так что можно честно выполнить свой долг. Она очень сильно переживает. «Еще бы», — засмеялся юноша, — «столько сил потрачено, а птичка улетела, и ошейник с собой унесла на память, такая раз такая, как тебе это удалось?» Эйра вся подобралась в надежде узнать ответ на загадку, остававшуюся неразрешимой более 5000 лет. «Нет уж, дорогуша, есть секреты, которые я могу открыть лишь своим женам, принесшим клятву о неразглашении семейных секретов и неиспользовании их во вред членам семьи». Так нечестно, обиженно, капризно надула губки глава драурской госбезопасности, пытаясь таким образом разжалобить 16-летнего сатрапа. «Извини, солнышко, мир вообще несправедлив, но двери моего гарема для тебя открыты, если любопытство окончательно замучает. Вот смотрю я на тебя и не могу никак поверить, что в 16 лет можно быть таким заматеревшим, непробиваемым наглецом», — задумчиво проговорила Ларин, пристально разглядывая Шилда. «Не видела еще ни одного человека, кто стал бы хоть отдаленно на тебя похож даже в более зрелом возрасте. Столько вопросов, а пропуск к ним един», — подмигнул он. «Твое любопытство тебя не столько погубит, сколько поспособствует принятию правильной женской роли. Так что как надумаешь, приходи, буду тебе очень рад. У нас до 7 жен допускается законом теперь, если что». «Так ты согласен переговорить с повелительницей?» — мрачно поинтересовалась Эйра, уходя от мучительно приятной, но такой скользкой темы к делам насущным. «Честно говоря, не вижу в этом никакого смысла». Шелт отзеркалил ей ничуть не более довольную мину, но, чтоб тебя не расстраивать, так и быть, сделаю невероятное одолжение и возьму твой артефакт. Только сам я ее вызывать не стану. Ей надо, вот пусть и ловит момент, когда я буду доступен. На этой неделе смогу ответить с 6 до 8 вечера. Как дальше будет, одно лишь небо ведает.